Глава 4. «Вас подвести?» — спросил генеральный, застегивая штаны, пока я пыталась натянуть на себя одну вещь за другой. Удобно ему. Молнию расстегнул и погнал. А мне, видишь ли, полностью раздевайся. А теперь полностью одевайся. Честно говоря, это не очень удобно, когда ты настолько нетрезв. Да я как-то не стремлюсь домой. Я бы лучше тут переночевала, а завтра с утра уж... Гюрьевский с интересом проводил взглядом мои руки, которые я завела за спину, чтобы застегнуть лифчик. Внизу живота моментально что-то сжалось. Удивительно. Я ведь никогда не считала себя испорченной девочкой. А тут... теку от одного его взгляда. Бред какой-то. Это точно коньяк мне особенный попался. С Виагры, видимо. Знаете, вы можете, конечно, меня не слушать, но... возвращайтесь лучше сейчас. Тянуть с подобными вещами, только себя мучить. Все равно, ведь вы сегодня спать не будете. «Думаете, если я поеду домой, то буду спать?» — спросила иронично, пытаясь найти у свитера ворот. «Разумеется, не будете. Но дома все же лучше, чем где-то еще. Поверьте моему опыту». Я не поняла, про какой опыт идет речь, и только хотела спросить, как Юрьевский продолжил. «Ну, или я могу предложить вам поехать ко мне?» Я вытаращила глаза. «Только не ждите особенного обращения и вообще каких-либо отношений». «Я похожа на дуру?» — хмыкнула я, поднимая с пола джинсы. Чуть покачнулась, но удержалась на ногах. «Я уже поняла, что вам от женщины нужна только, я извиняюсь, ее дырка. Но...» — я застегнула джинсы, выпрямилась. «В этом и есть разница между нами. Мне от вас вообще ничего не нужно. В том числе и ваш член. Я могу обойтись и диваном в переговорной». Генеральный ненадолго замолчал, оглядел меня всю с головы до ног. Даже жарко стало. «Вы правы. Я действительно хочу трахнуть вас еще раз». «Нет, я просто обалдеваю. Он так откровенно и грубо признается в подобных вещах». «Но если вы не хотите, я оставлю вас в офисе или отвезу домой. Выбирайте сами». Я вздохнула. Юрьевский, конечно, мужик классный. Но я более чем уверена, что когда пары коньяка рассеются, мне будет неловко и стыдно. Одно дело изменить мужу по пьяни, а совсем другое – по трезвости. «Нет, простите, я лучше домой. Действительно, не стоит откладывать этот разговор с мужем. Быстрее отмучаюсь. Все равно уже ничего не изменить». Генеральный, кажется, нисколько не расстроился. «Хорошо, тогда поедемте». И направился к выходу из своего кабинета. Уже в машине, когда я немного протрезвела под кондиционером, мне пришла в голову одна прекрасная мысль. «А знает ли Юрьевский, как меня вообще зовут?» «Хм, вряд ли. С чего ему это знать? Не может генеральный всех своих сотрудников помнить по именам. Впрочем, для него это, скорее всего, в порядке вещей. Что называется, секс не повод для знакомства». Я задумчиво оглядела салон машины. «Что ж, по крайней мере, потрахаться с ним стоило только ради того, чтобы сюда попасть. Никогда подобной роскоши не видела. Сразу видно, свою машину, в отличие от женщин, Юрьевский любит, холит и лелеет. Все кожаное, чистенькое, нигде не пылинки. Прям как на моем рабочем столе. Уже бывшем, впрочем. Прошу прощения за глупый вопрос. Любопытство все же заело. Вы знаете, как меня зовут?» Генеральный покосился на меня с откровенным удивлением. Он, конечно, сильно рисковал, когда садился за руль после коньяка. Правда, я подозревала, что ему эти два выпитых глотка, как слону дробинка. «А вы уже имя свое забыли?» — спросил с ехидством. «Настолько хорошо я вас обработал? Или это коньяк виноват?» «Пошляк». «Нет, мне просто интересно, знаете ли вы, как зовут женщину, которую вы только что... обрабатывали?» «А», — кивнул Юрьевский. «В этом смысле?» «Нет, не знаю». Я ухмыльнулась. «Понятно». Он немного помолчал. «Не хотите представиться?» «Не-а. Зачем?» «Секс не повод для знакомства?» — повторил генеральный мою собственную мысль. И я кивнула. Настаивать он не стал, поэтому дальше ехали молча. Мы добрались к моему дому примерно через полчаса. Юрьевский высадил меня возле подъезда, сказал «удачи» и отчалил. Почему-то всего на одно мгновение мне стало обидно, хотя я не имела права на него обижаться. Но Попробуйте объяснить это моему самолюбию.